Скандал. Самый громкий скандал за всю историю города Великий Гусляр случился по причине мягкого характера профессора Минца. Уж кому-кому, но профессору пора знать, что любое изобретение, а тем более великое, влечет неприятные последствия. Подобно сильному лекарству от чесотки, которое вызывает ангину, гипертонию и глухоту. Мне вообще кажется, что в современной медицине доктор обязан лечить не от болезней, а от лекарств. Продолжительность жизни может и не увеличиться, но мучиться будут меньше, иначе получишь кирпичом в окно. Удаловская жена Ксения нередко пользовалась добротой профессора в корыстных целях. Вот и в тот лазуревый с золотом последний день лета она пришла к нему с тайным умыслом урвать что-нибудь от профессорского таланта. Поэтому, прежде чем постучать к соседу, она натерла луком глаза. Профессор играл с компьютером в шахматы и поэтому не сразу сообразил, почему Ксения стоит в дверях, смотрит на него красными глазами, держит в руке детскую курточку и притом от нее сильно несет луком. «Что случилось?» – спросил профессор. «Что-нибудь с Корнелием, с сыном, с внуком?» «С внучонком, Максимкой», – всхлипнула Ксения. Получилось очень натурально. «Заходите, что же вы?» Профессор посторонился и убрал с дороги тугой живот. «Рассказывайте». Ксения втиснулась в дверь, но дальше не пошла, а робела перед компьютером, потому что тот незнакомым басом прорычал. «Время, профессор! Не сделаешь хода, считай, что у тебя упал флажок!» Мин скинул взгляд на партнера и снова обернулся к Ксении. Он пребывал в нерешительности. «Да выключите вы эту железку!» — приказала Ксения. «Никуда от них не деться. Скоро власть захватит». «По крайней мере, порядка будет больше», — огрызнулся компьютер. Тут Минс его выключил. «Садитесь», — попросил он Ксению. «Некогда. У меня проблема. Другими словами, беда». «Говорите», — остановил Минс, готовую зарыдать соседку. «Вот трагедия моя», — сказала Ксения, протягивая курточку. «А что в ней плохого? Отлично сшито». «Отлично. Ясно, что отлично. Сама шила. Да мала оказалась. Такой материал подсунули. Импортный. Как постирала, курточка сразу в два раза уменьшилась». «Но чем я могу помочь?» «Максимке вот-вот в школу», — сообщила Ксения. «А курточки нет. Не в чем идти в школу моему малышке, моему сладенькому внучонку». «Но, может, найдете что-нибудь?» «Убью», — по-соседски предупредила Ксения профессора. «И не думайте увильнуть. Сколько раз спасали, еще раз спасете». «Но я не знаю, как увеличивать куртки». «Ученый должен все знать». И тогда Минс сдался. Он всегда сдавался, если в бой шла Ксения. «Я придумаю что-нибудь», — сказал он. «Когда?» «Завтра, послезавтра», — вскипел Минс. «Не могу же я контролировать творческий процесс». «Хорошо», — смилостивилась Ксения. «После обеда ждите». Так, наверное, разговаривала статуя командора со всякими донжуанами. Ксения покинула профессора и оставила курточку на спинке стула, словно шпиона в лагере врага. Минц включил компьютер, но быстро проиграл ему. Мысли его так и не вернулись к спокойным играм. Минц получил вызов. Он его принял. Теперь надо было решить задачу. Решать ее придется неординарно. Ординарно ее давно бы решили. Расшивать, расширять, дошивать, ставить заплаты — это все не для нас. А что для нас? Минц шагал по комнате, и пол вздрагивал от его тяжелых шагов. «Стоп!» — сказал он вслух. Подошел к телефону, набрал номер небольшого городка на острове Сулавеси, страны Индонезия. В этом городке жил ботаник и путешественник, доктор Сударита, статью которого Минц прочел в прошлом году, заинтересовался ею, но никак не мог придумать, куда бы приспособить открытие индонезийца. А вот теперь забрезжило. Ксения пришла вечером. Минц ее обнадежил и выгнал. Сказал, что ждет авиапосылку с острова Сулавеси. Как только произведет над ней нужные манипуляции, Ксения получит свое средство для исправления неудачных предметов одежды. Посылка пришла через 4 дня. А последующие сутки Ксения в основном провела под дверью профессора. Время от времени она спрашивала через дверь. «Ну, как наши дела?» А подученный профессором компьютер отвечал ей. «Иди спать, соседка!» Наконец Минц впустил женщину. «Садитесь, Ксения», — велел он. «Я вам расскажу о принципе моего открытия, чтобы вы потом не ссылались на невежество». Ксения уселась на шатучий стул и схватилась за угол стола, потому что была женщиной полной, тяжелой и боялась падений. На острове Сулавеси в прибрежных мангровых зарослях доктор Сударита отыскал странный лишайник, названный им Ахролахия пассибулифера. Пассибулифера характерна тем, что у нее имеется выразительный накипной мелкозернистый талом, а потеции небольшие, вогнутые, бледно-желтые. Слоевищий видный край потеции тонкий. Вам не интересно? «Ой, как интересно!» — ответила Ксения. «Впрочем, я не буду тратить время на ботанику». «Ну и правильно, бог с ней, с ботаникой». «Главное то, что пассибулифера обладает удивительной способностью как бы обволакивать растения и затем в снятом виде сохранять форму растения. Скорость роста этого лишайника умопомрачительная, но для нас это лишь полуфабрикат». Минц достал с полки флакончик из-под духов Арамис и поболтал. «А это, — сказал он, — конечный продукт. Наша с вами революция в швейном деле. А как нам ее совершить?» — спросила Ксения. — Для этого вам бы неплохо раздеться. — Чего? — Нет, вы не подумайте, Ксения. Я понимаю ваше смущение, хотя должен признаться, что как женщина вы не вызываете во мне эмоций. — Лев Христофорович, я человек терпеливый, но можешь и по роже лица схлопотать, — грубо ответила обиженная Ксения. Этот возглас не означал, разумеется, какой-либо особой склонности Ксении к соседу. «Переходим к демонстрации», — быстро сказал Минц и закатал рука в своей рубашке. Затем он взял со стола лоскуток клетчатой ткани, впрок заготовленный для опыта, и приложил к обнаженному локтю. Потом открыл флакон и капнул несколько раз на ткань. Тут же на глазах лоскуток стал расти, расползаться по руке, и через минуту изумленная Ксения увидела, что на руке профессора образовался рукав, как бы третий рукав рубашки. Правда, он был длинноват и продолжал удлиняться. Но Минц другой рукой протянул Ксении ножницы. «Пожалуйста, укоротите». Ксения – существо сообразительное. Недаром столько лет прожила рядом с Минцем. Она взяла ножницы. Хотела было отстричь лишнее, но замерла и спросила. «А ей не больно?» «Лишайникам не больно», – ответил Минц. Тогда Ксения аккуратно отрезала лишнюю ткань и принялась ее мять между пальцами и даже нюхать. Но ничего подозрительного не обнаружила. «Спасибо», — сказала она. «Я все поняла». И не дав профессору отказать в даре или выразить сомнение, она схватила флакон и пошла к двери. «Но вы хоть поняли принцип действия пассибулиферы?» — крикнул ей вслед Минц. «Не поняла бы, не стала брать», — ответила Ксения. «Паразит ваш лишайник, Лев Христофорович. Понимаю, что он будет мои соки сосать». «Ах, как точно!» — обрадовался Минц. «Образно и точно в переносном смысле». «В переносном?» «Разумеется, он паразит, но паразит особенный. Этот лишайник питается энергией других живых существ, их теплом, их эмоциями. Пока пассибулифера обитала в мангровых зарослях Сулавеси, она ограничивалась тем, что высасывала энергию у деревьев, чего они, кстати, и не замечали. Но я здесь пошел на шаг дальше, чем позволяет эволюция. Я приспособил метаболизм лишайника к тому, чтобы питаться теплом и иными видами энергии представителей фауны, в первую очередь человека. Я далеко двинул этот лишайник по пути эволюции. В сущности, мы имеем дело не с пассибулиферой, а с ее отдаленным потомком. Понятно? «По мне, что энергия, что соки, что кровушка моя, все равно. У меня на всех хватит». И Ксения громко рассмеялась. Она была женщиной широкой в кости, крепкой, и не то чтобы толстой, но упитанной. Но как заблуждались профессор и Ксения? Они полагали, что подопытным кроликом избрали странный тропический лишайник. На самом-то деле оказалось, что на роль кроликов попали люди. Если ты ставишь опыты над живыми существами и с помощью генной инженерии толкаешь вперед их эволюцию, всегда задумайся, не будут ли потомки судить тебя суровым и безжалостным судом. К счастью, трагедии в масштабе Земли не произошло. Но для гусляра происшедшее вполне можно назвать трагедией. Ксения возвратилась домой первой. Остальные члены семьи еще обретались в других местах. Корнелий Иванович был в конторе, его сын Максим у себя в парикмахерской. Маргарита пошла погулять с Максимкой-младшим. По-нашему – с Максимом Максимычем, по-ихнему – с Максимом Джуниор. И так как свободного времени было в обрез, Ксения спешно начала проводить эксперименты с затравкой лишайника, обработанного по методу профессора Минца. Она достала из-под швейной машинки мешок с лоскутами и заплатами и принялась сочинять себе платье. Получилось буквально с первого раза. Достаточно было нескольких капель из флакона мужских духов «Арамис», чтобы лоскуток начал превращаться в одежду. Он превращался до тех пор, пока в нем были силы, содержавшиеся в затравке. Затем Ксения с помощью ножниц и той же швейной машинки доводила одежду до ума. Она успела сообразить себе три платья и неплохую кофточку, у которой был один недостаток – слишком прилегала к телу. Но и с этим недостатком Ксения справилась, догадалась, что если оттягивать ткань, пока она растет, то она оттянутой и останется. Так что можно соорудить себе хламиду или балахон. Была бы мода. Потом Ксения догадалась, как с помощью лишайника сделать плиссе-гофре. И когда домой пришел Удалов, Ксения уже утомилась и стащила нервную систему. Она сидела на стуле, а на трех стульях, повернутых к ней спинками, висели новые платья. Склонив голову на бок, Ксения любовалась ими, как кошка новорожденными котятами. Была бы воля, стал бы их облизывать. Удалов, как положено глупому мужу, спросил: «Ты чего платье развесила? Стирала, что ли?» Он и не сообразил, что у жены таких платьев отродясь не было. Зато, когда пришла Максимкина жена, она с порога взвыла. «Это еще что такое, мамаша?» — кричала она. «Что это вы на старости лет решили деньгами разбрасываться?» На что Ксения ответила с достоинством. «Не твои деньги трачу». Не было согласия в семье Удаловых. Ксения хотела было вообще не рассказывать невестке о своих возможностях. Крепилась часа два, только после ужина не выдержала. Пусть знает. Но Маргарита умела быть овечкой, сусликом, бабочкой, когда ей это было выгодно. Так что еще через полчаса женщины уже соорудили ей два платья и один модный плащ по выкройке из бурды. Странности с пасибулиферой начали наблюдаться именно тогда. Женщины трудились в комнате Ксении, а мужчины смотрели телевизор. Но в комнату не заглядывали. Максимка крутился возле женщин и радовался, потому что весь пошел в Корнелия и рос независтливым. «Ах, мама!» — произнесла Маргарита. «Как мне нравится вон тот материальчик на синем платье. У вас еще лоскутка не найдется?» «Кончились», — сказала Ксения. «Возьми другой цвет». «Нет, мне такой же хочется», — возразила Маргарита и подошла к вешалке, на которой висело новое платье свекрови. Капнул на подол из бутылочки в расчете на то, что платье удлинится, и она сможет оттяпать от него лишний лоскут. Но платье не пожелало расти без человеческого тела, о чем, кстати, Минц Ксению предупреждал. Догадавшись об этом, Маргарита сладким голосом попросила свекровь. «Мама, можно я ваше синее платьице немножко примерю?» Ксения была доброй. К тому же она знала, что раз Маргарита в два раза ее тоньше, то вряд ли платье будет от нее порча. Маргарита схватила платье и стала надевать его перед зеркалом. Платье наделось быстро, словно скользкое. Обняла молодую женщину и прильнула к ней. Маргарита особым женским чутьем поняла, что она понравилась платью. Она хотела было попрыскать на подол лишайниковым соком, чтобы потом отрезать себе лоскуток, но медлила, словно внутренний голос подсказывал, что лучше платье ей не отыскать, и не надо лоскутки тратить. И в этот момент Ксения, обернувшись, увидела, что синее платье сидит на невестке в обтяжку, как влитое. Платье-то, оказывается, уменьшилось, А об этом Минц не предупредил. — Это еще что такое? — спросила Ксения грозно. — Не от жадности, но потому, что любила во всем порядок. — А ну, вылазь из моего платья! Оно у меня выходное! О, как не хотелось Маргарите подчиняться этому приказу! Но что поделаешь? Она принялась снимать платье. А платье, как в сказке, прилипло, не снимается. Ксения кинулась к ней на помощь. Женщины с шумом и сопением сдирали платье с Марго. Удалов был и сунулся на шум. Ксения его отогнала, как львица от выводка. Платье треснуло и распоролось. Только таким образом удалось его снять с Маргариты. — Как же так? Ты мне лучшее платье погубила! — сердилась свекровь. А Маргарита села на стул и принялась плакать и гладить рваную тряпку, которая покорно лежала у нее на коленях. — Дай-ка! — велела Ксения. Она приложила к себе лоскуты, побрызгала из флакона. Платье начало залечивать свои раны. Но на полпути словно передумала и, так и не залечившись, соскользнула на пол. Перед сном Удалов еще раз заглянул к Ксении, но атмосфера там была так напряжена, что Удалов стукнулся о нее, словно о стеклянную стенку, и пошел досматривать передачу для детей-полуночников. Ах, эта деликатность Корнелия Ивановича! Ну что ему стоило преодолеть себя и строго спросить у женщин, что же, наконец, происходит? Они бы признались, Удалов бы встревожился и кинулся к профессору Минцу. Он рассказал бы ему, что эволюция загадочного лишайника продолжается немыслимыми темпами, что лишайник уже проявляет симпатии и антипатии, а платье хочет сосуществовать с одной носительницей, а другую презирает. Тогда бы и Минц опомнился, взял бы эксперимент под жесткий контроль. Я написал эти слова и подумал, а как бы Лев Христофорович это сделал? Велел бы Ксении расстаться с новыми платьями, раздел бы Маргариту, и кто бы его послушался? Видно, генетическому ускорению было суждено начаться именно в Великом Гусляре. Там же и закончится. Когда Маргарита ушла укладывать Максимку, Ксения закрыла к себе дверь и аккуратно развесила все 5 сделанных за вечер платьев в большом шкафу, где уже висел праздничный костюм Корнелия и ее собственные вещи. Перед сном ей чудилось, что в шкафу что-то шуршит, словно тараканы или мыши. Но Ксения не стала подниматься, потому что уже поняла, даже если мыши сгрызут новое платье, она его тут же восстановит. Теперь оставалась только одна проблема. Как заставить этого скрягу Минца дать ей еще флакончик затравки? Ведь ей предстоит и сына одеть, и мужа, а это непросто. Причем неизвестно, умеет ли этот лишайник делать карманы и подкладку для мужской одежды? А флакон-то был в тот момент у Маргариты, потому что она изготавливала Максимке костюмчик. Завтра в первый класс идти. Бабка-то о внуке за эгоистическими развлечениями, конечно, забыла. Примерно в 2 часа ночи Удалов совершил еще одну непростительную ошибку. Но опять же не сообразил, что это непростительная ошибка. Он проснулся, потому что его во сне потянуло сходить по-маленькому. Босиком он медленно подошел к двери, стараясь держать перед собой вытянутую руку. Глаза отказывались открываться. И тут его нога натолкнулась на что-то мягкое, податливое, но вполне подвижное. Ощущение было настолько необычным и даже пугающим, что Удалов мгновенно открыл глаза и посмотрел себе под ноги. Свет луны и уличного фонаря, падавший в окно, был вкупе настолько силен, что Удалов мог разглядеть, на что же он чуть не наступил, и увидел, что по полу медленно ползет, держась ближе к стенке, о которую Удалов только что опирался, женское платье темного цвета с белым воротником и отделкой. Удалов замер, понимая, что это сказочный сон, который обязательно нужно досмотреть. И главное, нельзя мешать платью поползти в соседнюю комнату, к молодым. В конце концов, у любого платья могут быть вполне житейские причины ползти в другую комнату. Вот, например, он, Удалов, поднялся же среди ночи, чтобы дойти до сортира. Чтобы не повредить платье, Удалов остановился и подождал, пока оно втиснется в узкую щель при открытой двери к молодым. Удалов толкнул дверь, чтобы платью было легче. Затем сам повернул направо и по коридору пошел в уборную. И пока был там, он сообразил, что история с платьем ему лишь приснилась. На всякий случай, возвращаясь к себе, он поглядел на пол. Никаких следов платья он не нашел. Тогда он вернулся спать. И ночью ему ничего больше не снилось, если не считать деловых рассуждений, связанных с приватизацией. А когда Удалов проснулся рано утром, он уже был убежден, что история с платьем – странный ночной кошмар, который вытекал из вчерашних разговоров. Утром был еще один скандал, и опять Удалов не отреагировал на него должным образом. Он хотел спать, когда Ксения поднялась с кровати. Ей тревожно не спалось. Сердце требовало еще раз поглядеть на платье, не случилось ли что-нибудь в шкафу. Открыв шкаф, Ксения тоненько взвизгнула, как будто вновь превратилась в юную девочку, обнаружившую, что ее шоколадные конфеты сожрал потихоньку какой-то гадкий мальчишка. «Не мешай спать», — сказал Удалов, кладя на повернутый к потолку ухо подушку. «Нет, ты только посмотри», — просила Ксения. Но Удалов так и не посмотрел и не увидел того, что ночью пять новых платьев устроили битву в шкафу с праздничным костюмом Удалова, Ксениным свитером и двумя юбками. Впрочем, надо сказать, что прежние обитатели шкафа не сопротивлялись, ибо не обладали разумом даже на том примитивном уровне, каковой был дан природой лишайнику по сибулифере. Так что кукушата Ксении растерзали старые вещи в лоскуты и сами заняли весь шкаф, вроде бы даже гордясь своим преступлением. Ксения же, которой был свойственен антропоморфизм, полагала, что все преступления такого рода могут совершать только люди. А она поняла, что подлая Маргарита, пользуясь темнотой и Ксениным сном, пробралась к шкафу и сама лично разорвала хорошие качественные насильные вещи из патологической злобы к свекрови. И самое главное, за ночь исчезло кое-как восстановленное синее платье. И тут уж Ксения не сомневалась, что платье было похищено невесткой. С желанием разоблачить и уничтожить Маргариту, Ксения ворвалась в комнату к молодым, но обнаружила там лишь крепко спящего Максима, который на грозный материнский вопрос, где его жена, пробурчал. «Мать, не возникай!» Ксения хлопнула дверью, простучала по лестнице каблуками. Ей хотелось заглянуть к Минцу, разбудить его и скалкой поблагодарить за сомнительный подарок, но пришлось отложить торжество справедливости на завтра. Сейчас надо было разыскать, догнать и уничтожить невестку. Нельзя иметь врага в собственном доме. Маргарита повела сына Максимку в школу. Максимка был очень хорош в новом синем костюмчике. Его мама шла в синем платье, которое вчера было Ксениным, но не захотела оставаться во владении свекрови, и поэтому в ночной темноте переползло в комнату к Маргарите, надеясь, что утром его увидят и обрадуются. Платье было право. Маргарита мгновенно поняла, что это платье всегда принадлежало ей. И только ей. Ксения настигла невестку с внуком лишь возле школы. Как раз начиналось торжество. Праздник знаний. 1 сентября, 1 сентября, первый день календаря. Потому что в этот день все мальчишки и девчонки городов и деревень учили в детстве. Маргарита пробилась в первый ряд. Максим от нее уже увели в общий строй первоклашек. И там он стоял, краснел, поглядывал со страхом на маму, а мама думала, что у сынишки самый лучший костюмчик. Когда Ксения увидела толпу и вспомнила о празднике, она поняла, что не сможет начать скандал при таком скоплении народа. Она притормозила и стала искать взором внука в шеренге новичков. Тут заиграл школьный оркестр, и под его звуки вперед вышла Анна Леонидовна. Завуч младших классов и депутат городского парламента, вождь женского движения за равноправие и просто красивая женщина. Самая красивая в городе. «Дорогие друзья!» — звонко воскликнула она, и оркестр послушно умолк. «Сегодня у нас праздник!» И вдруг Ксения почувствовала, что платье на ней затрепетало, стараясь соскочить с тела. Ксения не сразу сообразила, что происходит, и стала вертеть головой в поисках зловредной Маргариты. Маргариту она не нашла, потому что ее невестка в 20 шагах справа испытывала тоже тревожное чувство. Синее платье буквально рвалось, ища способ слезть с ее тела. Маргарита решила сначала, что это проделки Ксении, но той не увидела. Разумеется, обе несчастные женщины не могли подозревать, что лишайник Ахролахия Пассибулифера, не будучи, разумеется, разумным существом, тем не менее развил в себе начатки сильных чувств. Именно это уникальное свойство лишайника позволило ему выжить в лесах острова Сулавеси, ибо в процессе эволюции он научился в считанные секунды обволакивать своими мелкозернистыми таламами наиболее полюбившиеся ему растения. Причем помимо излучаемой растением теплоты, для пассибулиферы играла роль и форма ствола. Лишайник предпочитает растения стройные и нежные на ощупь. Попав в Россию, лишайник под талантливыми руками профессора Минца перестроился с деревьев на людей и, соответственно, подсознательно перестроил свои симпатии и антипатии. Но кто мог подумать, что до такой степени? Первой завершилась трагедия Ксении Удаловой. Платье покинуло ее и, развиваясь как красное знамя над Рейхстагом, взлетело выше толпы. Мало кто увидел, что Ксения осталась в нижнем белье. Зато все увидели, как летит над головами красное платье. И тут пронзительный женский крик всколыхнул воздух. Кричала Маргарита. Ибо ее положение было худшим, чем Ксенина. Ведь с помощью лишайника она не только платье себе изготовила, но и полный комплект нижнего белья. И это все улетело. Над толпой взрослых и детей, над цветами, принесенными учительницам, и трубами школьного оркестра летели два платья, красное и синее. Летели трусики и лифчик. И, догоняя их, взметнулась в небо детская курточка и детские штанишки. А это означало, что и невинный первоклассник Максим Удалов остался без одежды. Не шарахнулась лишь прекрасная Анна Леонидовна. Она была отважной женщиной, и ее железный характер был выкован в борьбе с учениками младших классов, а жизненной энергии в ней было столько, что от страсти к ней обезумел лишайник Пассибулифера. В мгновение ока на прекрасную Анну Леонидовну наделось платье Ксении Удаловой и нежно облегло фигуру завуча. Тут же, к примеру красного платья, последовало синее платье, ушедшее от Маргариты, а поверх платья, опоздав к дележу добычи, попытались надеться трусики и прочие интимные предметы. Наконец на Анну Леонидовну набросилась и одежонка Максимки. Все это смешалось, перепуталось, и в результате Анна Леонидовна, подобно древнегреческой царице, оказалась замотана в разноцветную хламиду, не спадающую до земли. Тут выскочила совершенно обнаженная и обезумевшая Маргарита Удалова и попыталась стащить хламиду с Анны Леонидовны. Что ей не удалось. Из толпы к Маргарите кинулись мужчины разного возраста, и под предлогом спасения дамы от психического расстройства стали хватать ее руками и гоготать. Но на помощь невестке прорвалась Ксения, кое-как прикрытая комбинацией и чулками. Ксения подхватила одной рукой ревущего Максимку, второй потянула за собой трясущуюся Маргариту и потащила их домой. Они бежали, не останавливаясь, до самого дома, а когда вбежали во двор, Ксения подобрала из пыли половинку кирпича и метнула ее в окно Минца. Окно вдребезги. Минц высунулся в окно, но ничего не увидел, потому что пострадавшие Удаловы уже скрылись внутри дома. Анна Леонидовна выставила свою кандидатуру в Государственную Думу. Одевается она разнообразно, сдержанно, но необычно. Лишайники не оставляют ее лаской и любовью.